Нам представляется, что именно так смотрели на раздел 806 года и современники. Это становится ясным, когда от названного документа переходишь к другому, написанному 11 лет спустя. Мы имеем в виду так называемое «Ординацио империи», сфабрикованное в канцелярии сына Карла Людовика Благочестивого в 817 году. Уже при самом беглом чтении этого документа видишь, что он составлен по шаблону акта 806 года, но с известной оговоркой. В нем на первый план выдвинуто как раз то, что покойный император пытался завуалировать – проблема сохранения и обустройства империи. Впрочем, от этого акт 817 года не перестает быть в первую очередь актом раздела. Франкские властители оставались верны заветам предков до конца. А в целом, если говорить о территориях, завещанных каждому из сыновей, то они почти полностью совпадают с тем, что определил Карл в 806 году, за исключением одного пункта, выделенного особо — Италии. Прежний император спаривал ее с Баварией, новый присоединяет к наследию старшего сына, что, кстати говоря, и создало трагедию Бернарда Италийского, лишенного наследства. Для наглядности приводим соответствующие статьи акта 817 года. Статья 1. Желаем, чтобы Пипин имел Аквитанию и Гасконь, и всю Тулузскую марку, и сверх того 4 графства, а именно в Септимании Каркассон, а в Бургундии Отен, Авалон и Невер. Статья 2. Далее желаем, чтобы Людовик имел Баварию и Каринтийцев, и Чехов, и Аваров, а также славян к востоку от Баварии, и сверх того 2 господские виллы в Паге Нордгау, Лаутерхофен и Ингольштадт. Сравнивая это положение с соответствующей статьей 806 года, видишь, что упоминания о чехах, аварах и других сделаны лишь ради красного словца, в целях увеличения доли Людовика, поскольку чехи не входили в состав империи, а авары были давно уничтожены. Статья 17. Королевство Италия также будет подчинено названному сыну нашему Лотарю во всем, как и отцу нашему подчинялось, как и нам в настоящее время подчиненным пребывает. Все это лишний раз заставляет нас убедиться в гениальности Карла Великого, который на десятилетия вперед предугадывал ход событий. Скажем больше, не только акт 817 года, но и Верденский договор 843 года он словно предчувствовал. Ведь в самых грубых чертах раздел 806 года предопределил то разделение империи на 3 новых государства, исторический путь которых начался с середины 9 века. Хроника жизни и деятельности Карла Великого. 742. Родился Карл, старший сын короля Пипина и королевы Бертрады, 2 апреля. Поскольку брак родителей был оформлен лишь в 744 или 749 годах, Карл оказался внебрачным ребенком. У него было 2 брата, Карломан и Пипин, умершие в детстве. 753 год. Карл, в числе нескольких представителей знати, встречает папу Стефана III и провожает его в Пантеон. 754 год. Во время встречи Пипина со Стефаном III Карл сопровождает отца в качестве простого оруженосца. 6 октября. Вместе с отцом и братом принимает помазание от Стефана 28 июля. 761-762. Карл принимает участие в аквитанских походах Пипина. 764. На собрании в Вормсе Карл и Карломан получают в управление от отца несколько графств. 768. Завершив покорение Аквитании, Пипин призывает в Сент королеву и сыновей. Через Пуатье и Тур он прибывает в Сен-Дени, сентябрь, где совершает раздел государства между Карлом и Карломаном, после чего умирает 24 сентября. Карл в Нойоне, Карломан в Суассоне провозглашены королями франков. 769 год. Зиму Карл проводит в Ахене, Пасху справляет в Руане 2 апреля. Восстание Гунальда в Аквитании заставляет Карла направиться на юг. Он встречается с Карломаном в Мон-Контуре, после чего направляется к низовьям Дордони, май, где закладывает крепость Фронзак.